Железноградов помахал мягоньким, коротеньким, с обкусанным ногтем указательным пальцем. «Дай бог, дай бог!» — отодвигая свой нос, молвил Ракс. «Пока я при своих миллионах, а этого добра у меня много, я ничего не боюсь. Вчера этот дурак Обрыдленко там, жест по направлению к столовой, начал меня запугивать. То есть, вернее, он сам испугался. Про вас говорят то-то и то-то. Что говорят? Он и давай выкладывать. Говорят, что путем разных финансовых комбинаций вы понижали курс нашего рубля. Еще говорят, помните, был момент, когда исчезло все серебро. Говорят, вы скупили его, чтобы перепродать с большой прибылью немцам в оккупированных ими польских губерниях. Я слушал его терпеливо, и потом... Знаете, что я ему ответил? Что? Ваше превосходительство, вы болван. И что же вы думаете? Все его дурацкие сомнения как рукой сняло. Он опять стал в меня верить, как в дельфийского оракула. На все эти сплетни, слухи, инсинуации я не обращаю никакого внимания. Тамбовцев может рыть под меня яму сколько его душе угодно. Этой ямой он готовит могилу для самого себя. Наконец, послушайте, будем говорить откровенно. Допустим, теоретически, допустим, в идее, чего на самом деле я не допускаю, это немыслимо, что меня вдруг взяли и посадили. Несправедливо, без всякой вины, словом, взяли и посадили. Мне припоминается, видел я где-то юмористическую картинку. Две картинки. На первый человек входит в тюрьму, надпись, богач, у которого 6 миллионов. На второй этот же самый господин выходит через месяц из тюрьмы, надпись, богач, у которого 4 миллиона. Нет, это все чепуха, с аэроплана... Вот вам блестящий пример, как относятся ко мне лучшее общество — сливки. Через неделю у меня торжественное открытие ванной комнаты в мавританском стиле. Я вам ее сейчас покажу. Я разослал больше 200 приглашений. И что же вы думаете? Все откликнулись. Как один человек все. Закачу такой ужин, чертям тошно будет. 600 флаконов шампанского, больше, чем по 2 нарыло. Будут живые картины из арабского жанра. Мой художник Балабанов ставит. Все откликнулись. А ведь вы знаете, я какой-нибудь шушеры не позову. Вы это знаете. Ракс, не получивший приглашения на открытие мавританской ванны, молчаливым кивком согласился, что действительно какой-нибудь шушеры патрон его не позовет на этот блестящий вечер с изумительным ужином, 600 флаконами шампанского, сливками общества и картинами из арабского жанра в постановке художника Балабанова. Вы понимаете, Ракс? А теперь идем. Я вам покажу ванную комнату. Глава 15. Развенчанная герцогиня. Елена Матвеевна Лихолетьева замечала, да и нельзя было не заметить, что склад ее с каждым днем все пустеет и пустеет. В конце концов началось повальное бегство. Куда девались жены тайных советников, камергеров, по целым дням торчавшие на складе среди солдатских рубах, фуфаек, кальсон и, как милости, ожидавшие высочайшего выхода Елены Матвеевны? Только в задних комнатах, в комнатах плебса, продолжали по-прежнему стучать швейные машинки. Эти бедные скромные женщины, отделенные от аристократической части склада непроницаемой китайской стеною, ничего не слышали и не знали. Да если бы и знали что-нибудь, они здесь не ради карьеры своей и прекрасных глаз Елены Матвеевны, а во имя доброго патриотического дела. Им не надо спасать свою репутацию, как женам тайных советников и камергеров. Те так обожали Елену Матвеевну, лезли навязчиво к ней в подруги, льстили, а теперь, боясь повредить себе, главные мужьям, отшатнулись. И так основательно отшатнулись, что при встречах не узнают дорогой Елены Матвеевны. Это был зловещий признак. В обществе так прямолинейно отворачиваются лишь от тех, чья отходная уже.